Глава 25. Демьян. Я такого шока в глазах, наверное, не видел, хотя повидал я немало. Девчонка застыла, моргнула, уронила путанное извинение и умчалась прочь. Блять. Демьян, кто это был? Вита садится и сдвигает ноги. Естественно, настроения трахаться дальше нет. Какая разница? Прячу охреневший от отказа в финале член в трусы и застегиваю брюки. «Это одна из твоих красоток, да?» Обиженно дует губы, слезает со стола и одергивает юбку. Еще и перед Витой не отчитывался. «Вит, я тебе уже ответил. Ты не услышала». Поднимаю на нее глаза. Она сначала тушуется, но потом вижу, как поджимает губы и вздергивает нос. «Тебе эти пустоголовые фальшивые курицы не надоели, Демьян?» Складывает руки на груди. «Из года в год одно и то же. Пустышки. Дутые губы да приклеенные ресницы». «Вита, ты мне решила истерику устроить?» Отворачиваюсь и иду к бару. Распахиваю стеклянную дверцу. Беру уже начатую бутылку коньяка и стакан. «Зато, наверное, соски твои тебе истерики не устраивают, да, Демьян? Послушно молча сосут за брюлики». Наливаю 3 стакана и убираю бутылку. Дверцу не закрываю, мне, похоже, еще понадобится. Разворачиваюсь снова к Вите и смотрю на нее в упор. Моего терпения хватит на 1, 2, 3. Причем 2 уже было. «Сколько можно? Может, пора уже остановиться?» Вита сжимает руки в кулаки. «Каждый год одна и та же история, и только я, Демьян, рядом. Все это время. Любой вопрос, Вита». «Ты на меня работаешь, если не забыла». Делаю глоток. В ушах уже начинает фонить от ее голоса. «Да, я 6 лет с тобой. 6 лет работаю на тебя верно. Всегда готова поддержать в любой ситуации. Я рядом, а ты...» «А я тебе за это плачу хорошую зарплату, Вит». «А минет я тебе тоже за эту зарплату делать должна и терпеть твои увлечения этими куклами недалекими?» «За остальное ты тоже неплохо получаешь. Или считаешь, каждой секретарше квартиры покупают?» Вита проверяет мое терпение на прочность. И лед сейчас провалится. Но уж слишком истончился. Работает Вита хорошо, вопросов к ней нет. Когда я предложил ей дополнительные обязанности, она не просто не отказалась, а с радостью согласилась. Я не настаивал, просто время от времени нужна была разрядка по-быстрому. И Вита вполне для этого подходила. Красивая, умная, знает границы. Знала границы, похоже. «Я просто не понимаю», — меняет тактику. Теперь голос дрожит. А на глаза набегают слезы, которые она вроде как пытается скрыть, аккуратно смахивая пальцами. «Чем я тебя не устраиваю? Зачем тебе эти королевы? Знаешь, Обласов, ну и наслаждайся этими тупыми дурочками!» Вита подхватывает с пола жакет, потерянный во время страстной прелюдии, и сваливает, оставляя после себя в кабинете звенящую и такую долгожданную тишину. Со вздохом подхожу к окну и распахиваю его, впуская в кабинет поток свежего воздуха. На Виту плевать. Жаль немного. Хорошая секретарша была без косяков в работе. Придется новую искать. А вот то, что девчонка залетела в неподходящий момент, как-то... хреново. Лишним было ей видеть. Только вроде перестала перепуганно хлопать глазами рядом. Домой возвращаюсь в отвратном настроении. Оклемавшийся танк встречает на пороге, виляя обрубком хвоста, и смотрит своим собачьим взглядом так, будто все понимает без слов. Может, и понимает, хрен его знает. Люди недооценивают животных. Пошли, друг, прогуляемся. Надеваю на него ошейник и иду на прогулку в лесопарк. Побегать бы, нагрузку дать. Раз уж разрядки не вышло, но танку сейчас нельзя. Поэтому просто гуляем. Весь следующий день в офисе полная запара. Сучка Вита решила поиграть в обиженку и не вышла. Ну и нахер пошла, другую секретаршу найду. А это обязательно пизделей выпишу расчетных. Она прекрасно знала, что сегодня важная встреча с инвесторами по плану нового жилкомплекса и не вышла на работу. Намеренно подставить решила. Я такое не прощаю. Но Светлана с ресепшн прекрасно справляется с обязанностями моего личного секретаря. Встреча проходит продуктивно, нужные вопросы решаются. Незаменимых людей нет. И Вита завтра, когда попустит, это поймет. В 6 отпускаю Свету и финдиректора, которые ждут финальных распоряжений. И достаю вчерашнюю початую бутылку коньяка. Мозги за эти 2 дня вытрахнены напрочь. Уже как вчера, 3-го стакана сегодня не обойдусь. Звонит телефон, и я, взглянув на номер абонента, вспоминаю, что ко мне должен заехать Борисов. Но он всегда предупреждает звонком, даже если о встрече договаривались. Ян мой приятель и юрист, к которому я обращаюсь по личным вопросам. Я неоднократно звал его на фирму к себе, но ему это не надо. У него такая клиентура, что ограничивать себя одним местом работы ему не по приколу. А недавно свою юридическую контору открыл, у которой дела идут отлично. А еще Борисов мой давний приятель. Умный, немного эксцентричный в своем едком сарказме, не без темных пятен в биографии, но надежный друг. После короткого стука в дверь даю разрешение войти. «Привет, Демьян!» Ян входит в кабинет и крепко пожимает мне руку, а потом кивает на мой стакан. «О, Мерин сегодня ночует на парковке? Или Виталия вызовешь?» «Я бы и сам тут остался ночевать». Качаю головой. «Что-то за эти дни за пары много. Коньяк будешь?» «Пожалуй», — кивает и усаживается в кресле, развалившись. После звона стекла делаем поглотку. «Слушай, хотел тебя спросить», — говорит Борисов. «Девчонка эта твоя, королева новая. Мне показалось, она... ну, знаешь, не такая, как предыдущая. Другая какая-то, что ли? Или показалось?» «Не показалось», — качаю головой. «Я сам еще не до конца расшифровал, но ты прав, она отличается. Такое ощущение, что она в этом всем случайно оказалась». И снова тебя ощущение не подводит, Ян. Ее подруга попросила на конкурсе заменить. Борисов смотрит на меня, чуть прищурившись. Въедливый, сука, юрист, наблюдательный. Всем критериям своей профессии соответствует. Девчонка не выглядит глупой любительницей лакшери жизни. За красивыми глазами мне показалось, ум проглядывает. И характер. Только перепуганная немного какая-то. Перепуганная. Хмурюсь, вспоминая, как она вчера застыла, увидев нас с Витой. «Диом», — продолжает сверлить меня взглядом, прищурившись, — «она тебя никак зацепила?» «Не знаю, насколько зацепила, но то, что я хочу ее бешено, да. Дико, блядь. В мыслях уже 100 раз разложил. Еще тогда, когда в первый раз ко мне пришла с короной на голове, увидел, что за глазищами этими перепуганными есть что-то. Мозги, планы, мысли, взгляды. И именно это возбудило. Смешно, блядь, но в молодом, охуенном теле меня возбудил разум. Кто бы знал, скольких сил мне стоит держать себя в узде. Ждать. Не хочется ломать под корень. Но иногда мне кажется, что я на пределе. Телефон тренькает. Хмурюсь, заметив, что сообщение от девчонки. Не ждал вообще-то признаться. А вот и она. Благодарит за помощь приюту и пишет, что я благородный. «Ты?» — ржет Борисов. «Ты не как душу девичью покоряешь широкими жестами. Не похоже на тебя, Дема». «Не похоже». «Потому что я такой хуйней не страдаю, пусть девчонка не обманывается. Жратва и лекарства для бездомных псин Благодарность, что она танку моему сдохнуть в муках не дала. Плата. А я привык платить по счетам. Всегда. Об этом девчонке и пишу, но тут прилетает неожиданное. Мне нужна ваша помощь. Мой брат попал в беду, и мне больше ни к кому обратиться. И да, озвученную вами истину жизни я прекрасно понимаю. Усвоила. Борисов молчит, пока я пялюсь в экран. Прости, девочка. Я правда далеко не благородный. И я и так дал тебе много времени.